По телевидению я выступил впервые в 1954 году, 7 июня. Это число я никогда не забуду. От него пошел отсчет времени моей работы для телевидения и по телевидению. Меня предупредили тогда, что монолог не может продолжаться по телевидению больше 10-12 минут. Телевизионный экран, говорили мне, требует действия в кадре. Но я верил в интерес зрителей к Лермонту, к его несчастной любви, к его молодым стихам, верил в загадку НФИ, в ее сюжет, в целый калейдоскоп портретов. Уговорил предоставить мне час, и тут стало ясно, что зрителя может занимать не только действие в кадре, но и действие в монологе, произнесенном в кадре. С того дня я верно служу телевидению, выступаю с устными рассказами, с беседами, репортажами, комментариями. А когда возникла мысль закрепить мои программы в форме телевизионного фильма, я предложил ту же самую загадку НФИ, плюс подпись под рисунком «Путешествие по лермонтским маршрутам», плюс земляка Лермонтова, сторожа лермонтской могилы. Загадка НФИ – это фильм-монолог, фильм-рассказ, в котором зритель видит на экране то, о чем говорит рассказчик, и его самого в других обстоятельствах. Второй фильм – это сюита из моих устных рассказов. В нем я играю Алексея Максимовича Горького, Алексея Николаевича Толстого, Качалова, Маршака, Всеволода Иванова, Шкловского, Саллертинского, Яхонтова, Остужева, дирижера Гаука и, кажется, еще 6 или 7 ролей, не помню сейчас. Есть телефильм «Андроников в зале Чайковского». Это не значит, однако, что я могу рассказывать с эстрады и с телевизионного экрана решительно все. Публицистические статьи или книгу Лермонтов в Грузии в 1837 году, которую я защитил в Московском университете в качестве докторской диссертации, с экрана я рассказывать не смогу, хотя они написаны разговорно. Рассказ есть рассказ. Хотя я занимаюсь Лермонтовым всю свою жизнь, Лермонтовым не ограничиваюсь. Привлекает множество явлений культуры русской, грузинской, их взаимная связь, фигуры Пушкина, Руставели, Александра Чавчавадзе, Гоголя, Горького, Леонидзе, Чиковани, захватывают тайны древнегрузинской нотописи и образ Шаляпина, искусство Яхонтова и искусство Довженко, увлекает жанр научного поиска и теория телевидения, сокровища наших музеев и пушкинский праздник поэзии. Что касается книг, назову 3 из них. «Лермонтов. Исследования и находки», «Я хочу рассказать вам» и 3-ю книгу «Рассказы литературоведа». Новое издание этой книги заключает 11 рассказов о том, что было найдено и как было найдено автором в разных городах и даже странах, и введено им в научный оборот. Эту книгу я считаю для себя особо принципиальной. В ней утверждается жанр, который иронически некоторые именуют занимательным литературоведением. А это неверно, потому что тут излагаются не чужие открытия в доступной для восприятия форме, а детектив без преступления, как выразился кто-то, или история приключений ученого. Годы идут. Пора мне понять, что главное в жизни пройдено. Но, к сожалению, кажется, что в работе до главного я еще не дошел, что многое надо еще исследовать и многое рассказать.